Спор наш стал принимать вид истинного состязания аргументов. Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа никого из этого купе и никого из соседнего. Они пытались выдвигать против нас что-то из газет, из политграмоты, но не разумом, а слухом почувствовали, что фразы звучат фальшиво. «Смотри, ребята, смотри в окно!» — подали им от нас. «Вон вы до чего Россию довели!» А за окнами тянулась такая гнило-соломая, покосившаяся, ободранная, нищая страна, Рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят, что если бы Батый увидел ее такой загаженной, он бы ее и завоевывать не стал. На тихой станции Торбеева по перрону прошел старик в лаптях. Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенной рамой, и через решетку окна, и через внутреннюю решетку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на несчастненьких всегда смотрел наш народ. По щекам ее стекали редкие слезы. Так стояла корявая, и так смотрела, будто сын ее лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. А она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет 10 с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазенками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся, старуха подняла черные персты и истово, неторопливо перекрестила нас. А на другой станции какая-то девка в горошковом платье, очень нестесненная и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие. «Отойди», — зарычал на нее конвойный, ходивший по платформе. «А что ты мне сделаешь? Я и сама такая. На вот пачку папирос, передай ребятам». И достала пачку из сумочки. Мы-то уж догадались, девка эта отсидевшая. Сколько из них, бродящих как вольные, уже прошли обучение в архипелаге? «Отойди, посажу!» — выскочил из вагона помночкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Пошел бы ты на...» — подбодрила нас. «На них кладите, ребята!» И удалилась с достоинством. Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали, и все больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать это заведение. На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных. У них искуление какое-то противно-визгливое. «Помогите, вручайте! Фашисты бьют! Фашисты!» Вот где невидаль. Фашисты бьют блатных. Раньше всегда было наоборот. Но скоро камеры пересортировывают, и мы узнаем, еще пока дива нет. Еще только первая ласточка. Павел Баранюк, грудь как жорнов, руки коряги, всегда готовые и к рукопожатию, и к удару, сам черный, но с орлиной, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он фронтовой офицер, на зенитном пулемете выдержал поединок с тремя мессерами, представлялся к герою, отклонен особым отделом. Посылался в штрафную, вернулся с орденом. Сейчас десятка, по новой поре детский срок. Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-Волынской тюрьмы, и уже дрался с ними. А тут, в соседней камере, сидел на верхних нарах и мирно играл в шахматы. Вся камера была 58-я, но администрация подкинула двоих блатарей. Небрежно куря беломор и идя очистить себе законное место на нарах у окна, фиксатый пошутил. Ну, так и знал. Опять к бандитам посадили. Наивный Велиев, еще не видавший как следует блатарей, захотел его подбодрить. Да нет, 58-я, а ты? А я растратчик, ученый человек. Согнав двоих, блатари бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И 58-я? Нет, она еще не была нова, она не сопротивлялась. 60 мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Есть завораживающее какое-то действие в этой наглости блатных, не допускающих встретить сопротивление. Да и расчет, что начальство всегда за них. Баранюк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочередно бить их этой крышкой, пока она разлетелась, а крестовина там была из бруска сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, в их воплях был и юмор. Смешную сторону они не упускали. «Что ты делаешь? Крестом бьешь! Ты ж здоровый! Что ты человека обижаешь?» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить. И тогда-то один из блатарей кинулся кричать в окно: «Помогите, фашисты бьют!» Блатари этого так не забыли. Несколько раз потом угрожали Баранюку: «От тебя трупом пахнет. Вместе поедем». Но не напали больше. И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещенной с оправкой. Надзирательница послала суку выгонять наших из уборной. Тот гнал, но его высокомерие по отношению к политическим, как же, возмутило молоденького, нервного, только что осужденного Володю Гершуни. Тот стал суку одергивать, сука свалил паренька ударом. Прежде бы так и проглотила эта 58-я. Сейчас же Максим, азербайджанец, убивший своего предколхоза, бросил в суку камень, а Баранюк двинул его по челюсти. Тот полосанул Баранюка ножом. Помощники надзора ходят с ножами. Это у нас неудивительно. И бежал под защиту надзора. Баранюк гнался за ним. Тут всех нас быстро загнали в камеру, и пришли тюремные офицеры выяснить, кто зачинщик, и пугать новыми сроками за бандитизм. А суках родных... У МВДшников всегда сердце болит. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам. Я этих сволочей бил и буду бить, пока жив. Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопаснее держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти еще мальчик, взятый из 10 класса, не однофамилец, а дальний племянник того, Гершуни, начальника боевой группы эсеров. «Мы не контрреволюционеры!» — по-петушиному закричал он куму. «Это уже прошло! Сейчас мы опять революционеры, только против советской власти!» Ай да чего ж весело! Вот дожили! И тюремный кум лишь морщится и супится, все глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят. Оказывается, можно так жить в тюрьме, драться, огрызаться, громко говорить то, что думаешь. Сколько же мы лет терпели нелепо? Добро того бить, кто плачет. Мы плакали, вот нас и били. Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут, наконец, одни политические, очищенные от бытовой слизи, может быть, там и начнется такая жизнь? Володя Гершуня, черноглазый, с матово-бледным заостренным лицом, говорит с надеждой: «Вот приедем в лагерь, разберемся, с кем идти». Смешной мальчик. Он серьезно предполагает, что застанет там сейчас оживленный, многооттеночный партийный разброд, дискуссии, программы, подпольные встречи, с кем идти. Как будто нам оставили этот выбор. Как будто за нас не решили составители республиканских разверсток на арест и составители этапов. В нашей длинной-предлинной камере, бывшей конюшне, где вместо двух рядов ясель установились две полосы двухэтажных нар, в проходе столбишки из кривоватых стволов подпирают старенькую крышу, чтоб не рухнула. А окошки по длинной стене тоже типично конюшенные, чтоб только сено не заложить мимо ясель. И еще эти окошки загорожены намордниками. В нашей камере человек 120. И кого только не наберется. Больше половины прибалтийцы, люди необразованные, простые мужики. В Прибалтике идет вторая чистка. Сажают и ссылают всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы или есть подозрение, что не захочет. Затем немало западных украинцев, ОУНовцев, организация украинских националистов, и тех, кто дал им раз переночевать и кто накормил их раз. Затем из Российской Федеративной, меньше новичков, больше повторников. Ну и, конечно, сколько-то иностранцев. Всех нас везут в одни и те же лагеря. Узнаем у нарядчика в степной лагерь. Я всматриваюсь в тех, с кем свела судьба, и стараюсь вдуматься в них. Особенно прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я, неиспорченные, работящие, верные слову, не дерзкие. За что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и нравственнее нас. И вот виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море. «Стыдно быть русским!» — воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. «Вдвое стыдней быть советским!» перед этими незабиячливыми, беззащитными народами. К латышам у меня отношение сложнее, тут рок какой-то. Ведь они это сами сеяли. А украинцы? Мы давно не говорим «украинские националисты», мы говорим только «бандеровцы». И это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. Еще говорим «бандиты», по тому усвоенному нами правилу, что все в мире, кто убивает за нас, партизаны, а все, кто убивает нас, бандиты, начиная с тамбовских крестьян 1921 года. А суть та, что хотя когда-то в киевский период мы составляли единый народ, но с тех пор его разорвало. И веками шли врозь и в кость наши жизни, привычки, языки. Так называемое воссоединение было очень трудной, хотя, может быть, и искренней чьей-то попыткой вернуться к прежнему братству. Но плохо потратили мы 3 века с тех пор. Не было в России таких деятелей, кто б задумался, как свести до родна украинцев и русских, как сгладить рубец между ними. А если б не было рубца, так не стали бы весной 1917 года образовываться украинские комитеты и Рада потом. Впрочем, в февральскую революцию они только федерации требовали. Никто и не думал отъединяться. Этот жестокий раскол лег от коммунистических лет. Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917-го Ленин писал, что большевики считают Украину захватом русских царей и капиталистов. Он написал это, когда уже существовала Центральная Рада. А 2 ноября 1917-го была принята Декларация прав народов России. Ведь не в шутку же. Ведь не в обман заявили, что имеют право народы России на самоопределение вплоть до отделения. Полугодом позже советское правительство просило кайзеровскую Германию посодействовать Советской России в заключении мира и определении точных границ с Украиной. И 14 июня 1918 года Ленин подписал такой мир с гетманом Скоропадским.